Адриан следил за тем, как табачный дым засасывается в маленькое оконце на дверце автомобиля. Где-то в глубине его сознания зарождалась пугающая мысль, что ему отведена в этой поездке роль большая, нежели просто пассажира и наблюдателя. «Дефлектор лжи», — повторил он, — «предположим, что все правдивое соединено в мозгу нервными связями типа А, а все лживое — связями типа Б. Хорошо. Представь себе машину, не позволяющую мозгу создавать связи типа Б. Человек, на которого воздействует такая машина, оказывается попросту неспособным солгать. А, вот значит, что изобрел твой друг Сабо». Так он во всяком случае утверждал. Адриан с минуту поразмышлял. «Существует вид лжи, — сказал он, — которую произносишь, которую люди произносят, так часто, что начинают и сами в нее верить. Как быть с ней? До какой бы степени ты не верил сознательно в то, что говоришь, мозг твой все равно знает правду и, соответственно, устанавливает связи. Ты можешь вообразить, например, что, отдыхая в Сардинии, стал свидетелем того, как банда из 12 человек, вооруженных автоматами и ручными гранатами, ограбила банк. Ты можешь всем на горе повторять эту байку на каждом званом обеде, на который твои опрометчивые друзья имели оплошность себя пригласить, так что, в конце концов, и сам окончательно уверуешь в свои россказни. И тем не менее, мозг, придавленный мертвым невральным грузом твоей убежденности, все равно будет прекрасно знать, что на деле бандитов было двое, а на вооружении у них состояли водяной пистолет и стреляющее шариками ружье. Твой мозг, видишь ли, тоже был там и зарегистрировал правду. Я понимаю. Понимаю. Сабо уверяет, что его машина является в той же мере устройством для оживления памяти, в какой и для предотвращения вранья. Она с такой же легкостью помогает человеку вспомнить, как по-немецки называется «зубчик чеснока», с какой вытягивает из него правду о том, где он находился в тот или иной вечер. «Вау! Ва!» — как ты справедливо отметил, «у». Или, как говорят грузины, «вах!» «Да, но ты-то как ко всему этому причастен?» «В том, что касается создания машины, никак. Мы с Беллой переписывались десятилетиями. Чуть больше года назад в его письмах появились упоминания о разработке Мендекса, как он причудливо обозначил плод своих интеллектуальных чресел. В прошлом июле Иштван Молтей, его друг, скрипач, покинул Венгрию, чтобы принять участие в Зальцбургском фестивале. Белла доверил ему пачку касающихся Мендекса документов. Идея состояла в том, что Молтей передаст документы мне. Встречу мы назначили в доме Моцарта на Гетрейдегешгассе. По-видимому, кто-то либо следил за Молтей, либо перехватил письмо, в котором Белла обговаривал со мной подробности этого свидания. Молтей был самым неприятным образом убит всего в 10 ярдах от нас, как оба мы имеем причины помнить. Документы он тебе так и не передал. Молтей проявил разумную предосторожность, оставив для меня пакет у портье отеля «Золотой олень». Пакет содержал пачку написанных от руки нот. Дуэт для фортепиано и скрипки. Музыка была какофонична до крайности, однако ноты ее отвечали буквам, которые образовывали текст на классическом волопюке. Так ты его забрал? Ты, возможно, помнишь, как нас в прошлом году ограбили при возвращении в Англии? Они утащили твой кейс. Да, верно. Но, Дональд, если позволишь мне спросить, да, почему ты не отправил документы по почте или еще как-нибудь, если они решились перерезать человеку горло на глазах у всех? Я к тому, что нельзя же было разъезжать повсюду с такими бумагами, валяющимся на заднем сиденье кейсе. Это непрофессиональный ход, старина. Непрофессиональный? Ну, ты знаешь, методы проведения операций. Не этому учил Серрет, оперативников цирка. Сдается мне, Адриан, что ты заговариваешься. Ле карре, оперативные методы. Хороший оперативник взял бы документы и поместил их в шате или ТПЯ. Куда? В шпионский тайник. Или тайный почтовый ящик для связи с резидентом. А, московские правила, Джордж, старина. Неизменно московские правила. Да, не сомневаюсь, шпионский тайник был бы идеальным решением. Мне следовало об этом подумать. Я же вместо того изготовил фальшивую копию рукописи, а настоящую оставил в Зальцбурге. Что? Это представлялось разумным, сказал Трефузис, То есть документы в украденном кейсе содержали полную дребедень. Полагаю, они потратили немалое время, читая их так и эдак, пока, наконец, не сообразили, что рукопись, попавшая им в руки, содержит ровно столько же поучительных сведений, сколько страницы с 323 по 367 телефонной книги города Зальцбурга.